Внезапно, с быстротой секунды, пронзило ее редкостное и неистово-яростное ощущение радости, объятия. Но это ликующее ощущение покинуло ее, как только огромная птица, резко высвободившись, взлетела, плавно заскользила над берегом и исчезла. Было необычайно тихо. Эльза по-прежнему стояла, не оборачиваясь. Арне сказал: «Я видел вас вместе». Его глухой голос был отдаленно чужим. В тот день была мягкая, пасмурная погода, располагавшая к задумчивости. Погода, когда, кажется, все застывает. На кусте роз уже появились мелкие, светло-зеленые листочки. Арне не смотрел на Гагу, но он все время знал, что она там, на своем месте, что она подруга, которая не изменит. Надо было, во всяком случае, взять с собой радиоприемник. Но они ведь решили пожить, наконец, в долгой, благословенной тишине. Да, такой у них был план. К вечеру с моря поднялся густой туман и принес с собой еще более глубокую тишину. Остров внезапно стал нереальным. Он уменьшился в размерах, а четыре окна их домика словно облепило толстым белым шерстяным покровом. Все птицы, казалось, исчезли. Но это была как раз такая погода, в которой нуждалась Гага, чтобы отвезти своих птенцов вниз, к морю. Эльза приготовила вечерний чай. Они пили чай, каждый читая свою книгу. После чая Арне вышел на крыльцо. Он вышел вовремя. Он увидел, как его Гага медленно спускается с холма, а за ней, выстроившись в один ряд, движутся птенцы. Это было невероятное, фантастическое, столь замечательное зрелище, что он окликнул Эльзу. Пусть она тоже посмотрит. И в тот же миг послышалось хлопанье могучих крыльев, и огромная белая птица, ринувшись на одного из птенцов, схватила его. И прямо на глазах, охваченного ужасом пред своей беспомощностью Арне, гагачонок постепенно исчезал в разверстом клюве птицы. Арне громко закричал, кинулся, чтобы защитить птенца. Он поднял камень и бросил его в чайку. Арне никогда не мог попасть в цель. Но на этот раз ему удалось метко кинуть камень. Раскинув крылья, птица лежала на склоне холма, словно распустившийся цветок. Она была белее тумана, а ножка гагачонка по-прежнему торчала у нее из клюва. «Эльза, я убийца!» — закричал он. Она, стоя рядом с ним, легко коснулась его руки и сказала: «Смотри, они идут дальше». Гага и птенцы продолжали спускаться вниз, к воде. Теперь они двигались в тумане. Он повернулся к ней. «Ты не понимаешь, что произошло. Я убил Казимиру и случайно попал в нее, в твою Казимиру». Арне был страшно взволнован. Подняв мертвую птицу за одно крыло, он пошел на берег, бросить ее в море. Эльза смотрела ему вслед, решив промолчать о том, что убил он другую, серебристую чайку с желтым клювом и серыми ножками, и что Казимира, естественно, никогда больше не вернется сюда.